наказание окупали и Костроме. По преданию, когда-то давным-давно прилетали на Русь ирийские птицы. И первую птица печали — Сирин. Она пела чудесные песни, сидя на кусту калиновом. И кто слушал ее, тот забывал все на свете, следуя за Сирином в Навь. А рядом, на малиновом кусточке, птица Алконост пела песни рассветные. И столь они были прекрасны, что и разуму внять невозможно было. И как начинала птица Алконост чудно и сладко те песни петь, так всякая душа трепетала, как цветок на поветрии утреннем. И говорила тогда мать-купальница брату и сестре, купали и Костроме, держа весло и отправляясь в плавание по морю снов: «Вы не слушайте в ночи птицу Сирина, не садитесь под калинов куст. Сладко Сирин поет, распевает, но кто слышит ее, умирает и ступает в Навь за вечерней зарей. Вы идите-ка утром к кусту малинову, слушайте алконостовы песни, радуйтесь цветущему полю, ждите там зарю-зреницу». Не послушались Купала и Кострома предостережений матушки-купальницы. И тайком сбежали они в Чистополюшко послушать в ночи песни Сирина, а на утренней заре алконоста. В долинушке калинушка стоит. Птица Сирин на калинушке сидит. Под калиною сидит брат Купала. Рядом в долинушке малина. На малине сидит птица алконост. Под кусточком малиновым Кострома. Слушают они песни чудные. И Купалушка, сын купальницы, песни птицы Сирин заслушался. И казалась она ручейков журчанием или плесканием волн на закате. Позабыл Купала обо всем на свете и, закрывши глаза, забылся. И тогда унесла его птица Сирин за 39 земель в Навье царство. А сестрица его Кострома песни птицы Алконоста заслушалась, словно всполохи солнца на море узрело или мерцание зари на рассвете, и не видела Кострома, как пропал ее брат Купала. Плачет Кострома, причитает, кличет братца на Купалу, но ее Купала не слышит. Унесла его птица Сирин за дремучий лес и за горы и укрыла его крылами. И с тех пор немало лет миновало, и не раз в юге белые выли покрывали землю снегами, а весной земля оживала, и цветы опять расцветали, травушки-муравы подымались. Много раз с тех пор солнце красное проходило по кругу сворождему, и печали сменялись радостью. Как у моря, у лукоморья, в тихом устье речки Смородинки, у того, у камня горючего, птица Сирин на ветку усаживалась. Как садилась птица Сирин на калинов куст, золотые перья роняла. Костроме она слово молвила: «Ой, да ты, Кострома молодая, скоро быть тебе дева замужем, скоро свадьбу играть и до свадьбы плясать. Но недолго быть тебе счастливой и недолго быть тебе замужем. Увенчает Леля золотым венцом, вслед за нею смерть пойдет с венком». Так роняла она златоперышки, так вещала птица молодой Костроме. И решила та молодешенька, что навеки останется девою и вовеки не будет замужем. Как решила, сбирала перышки и золотые перья в рукав клала. Перья те потом вынимала и визночек из них свивала. Как тут вдоль по реке Смородинки девушки-подружки гуляли, и пошла гулять с ними Кострома. И сплетали они веночки, по воде веночки пускали и по тем веночкам гадали. Кто венок подберет, тот и замуж возьмет. Ой, смородинка, речка, про жизнь расскажи, с кем мне вековать и кого любым звать. Костромаш, молода молодеженька, свой венок с головы не снимала, и по реченьке той свой венок не пускала, тихо лишь напевала. Пусть никто не снимет венок с головы, буйные ветры повеют, веночек не свеют, и дожди вдруг польют, мой венок не возьмут. Налетели тут ветры буйные, и полили пошли частые дожди, и сорвали веночек с ее головы, понесли его через чисто поле, понесли его к усмородине на приморье Лукоморье. И пошла Кострома, плача и тужа, и пошла она, рученьки ломя, и сказала она матушке родной: «Ты найди веночек мой, матушка». Поискала веночек купальница, поискала его в чистом полюшке, не нашла венка в чистом полюшке. Кострома послала подружек милых: «Вы найдите веночек, подруженьки». Не нашли венок и подруженьки. А венок молодой Костромы в устье смородины плавал. И русалки рядом плескались, и шептались мавки с вилицами, да полотницы с водяницами. Кострома же шла вдоль по бережку, над широкой волной, над глубокой рекой. Смотрит, плот на реке чернеет, белый парусочек белеет. А на том плоте трое молодцев. Первый молодец, сам хорош собой. А второй-то первого краше. Ну, а третий, златоволосый, словно братец ее, Купала. То Купала сам сидел на плоте. Голова у Купалы вся в золоте. В правой ручке Купала держал весло, в левой рученьке частый гребень. Златы кудри Купала чесал и на волны речки бросал. «Вы плывите, золотые кудрышки, вы плывите к крутому бережку. Может, там моя матушка воду берет, как воды зачерпнет, вспомнит сына, то молодого Купалы кудри». А с плота ребята увидели, как девицы гуляют вдоль реченьки. И сплетают они веночки, по воде веночки пускают. А один веночек к плоту плывет, кто его подберет и хозяйке вернет. Подобрал тот веночек Купала. Крикнула им Кострома: «Ой, ребята вы молодые, не видели ли моего венка?» Первый так сказал: «Я венок видал». А второй сказал: «Я в руках держал». Третий, то был Купала, венок подал. Одному Кострома подарила платок, а другому дала золотой перстенек, а за третьего замуж сказала: «Пойду. Я тебя молодого пригожего нынче мужем своим назову». В ту же ночь, никого не спрашивая, поженились Купала и Кострома. Ведь не ведал никто о том, что они сестрица и брат. И были на свадьбе этой лесной лешие и мавки свидетелями. А венцами им стали лютиков веночки, кольцами бересты кружочки. Веселился лесной и подводный народец, лешие, русалки и вилы, счастью молодых не нарадуясь. И купались с русалками молодые супруги, то жених и невеста, сестрица и брат. А потом на крутом бережку через костры они прыгали весело, с песнями, прославляя лад и любовь. «Кострома, бела, румяна, за что любишь ты Купалу? Я зато люблю Купалу, что головушка кудрява, а бородка кучерява». Лишь на утро Сирин поведала о беде той купальницы ночки. Ведь нельзя же брату с сестрою друг дружку любить по-супружески. Тут явилась купальница к детушкам и нашла их утром в объятиях. «Знать преступлен закон сворожий. Лишь вода преступление смоет, да огонь от скверны очистит. Молвил тут сестре брат Купала: будет горешко тем, что с тобой нас венчали. Будет плакать и мать, что в лесу нас нашла. Мы пойдем, сестрица, куреченьки, до куреченьки быстрой смородинки, да за тяжкое преступление воду примем, как искупление. Повалилась Кострома на землю, ее поднял, понес брат Купало. Он понес ее ко глубокой воде, он понес ее ко широкой реке. В воду он вошел и сестрицу принес. Плачет брат Купало, рыдает. Тонет тут Кострома, потопает. Только ручки да ножки видать. Только мало язычок говорит. Прощай, братец милый, прощай, родная мать. Примите, родные, последний привет. Прощай, белый свет. А затем брат Купало на плот восходил, на плоту погребальный костер разводил, и вступал сам в жаркое пламя, и сгорел он в нем над волнами. Пепел же развеялся над быстрой рекой, так обрел и он в водах покой. Купальница-мать по бережку ходит, рубашечку носит, тонкую полотняну, шелком вышивану. Купальница-мать всю ночь не спала, у зари ключи крала. Землю ими замыкала, на цветы росу пускала, плакала, всю ночь рыдала. Не берите, люди, вы у брода воду. Не вода то, а кровь Костромы и Купалы. Не ловите, люди, в тихой речке рыбу. То не рыба, это тела их, руки их — это щуки, а ноги — сомы. Косы водоросли, очи — лилии, а вода с пеной — платье с рубахою. Ой, да рано-рано морюшка играла в синем морюшке, во речной струе Кострома с Купалой лежали, на песочке золотом да у брода под кустом. Говорит река: не приму я Купалу и Кострому. Море говорит: не приму. И волна плещет: выкину. Боги сжалились наконец. Смилостивился и велес: поднимайтесь, Купала и Кострома, брат с сестрою, муж с женою. Выходите вы из смородины и ступайте в Навь, в дремучий лес. Обернитесь цветком травою, той травой, что брат с сестрою, тем цветком, что Купала да Кострома. В ночь Купалы цветы будут люди рвать, станут петь они, станут сказывать: вот трава цветок, брат с сестрою, то Купала да с Костромою. Братец — это желтый цвет, а сестрица — синий цвет.